Что-что? Соперница! С ума сошла! Как вас передернуло, значит, правда. Я это знала еще 3 года назад. Вы хитрая и жестокая. Как вы удивились, что Гавриил Иванович привез жену? Ха-ха-ха! А как вы удивились, какие у вас были глаза в ту ночь, бог мой! Туча нашла на солнце, и в доме на дюне потемнело, и лицо хозяйки стало темным, мрачным. «Ты в самом деле больная», — глухо ответила Парасковья Васильевна. «Тебе бы, голубушка, в больнице лежать, а не замуж выходить». «А тебя? Тебя?» — Дарьюшка задыхалась от злобы. «Тебе бы не с мужчинами играть, а вот с этим котом». Такого оскорбления Прасковья Васильевна стерпеть не могла. Она откинула стул и, презрительно взглянув на Дарьюшку, быстро ушла в другую комнату, хлопнув створчатой дверью. В тот же день Дарьюшка переехала к дяде Василию. Но и в доме дяди Дарьюшка не задержалась. Встретила в городе политсыльного из Белой Елани, Петержинского, и тот просил ее содействия и помощи в открытии школы в Белой Елани, где тьма прижилась от сотворения мира. Дарьюшка ухватилась, она будет учительницей в Белой Елани. В уезде она добилась постановления об открытии школы, но денег не дали. Туго было с деньгами. Дарьюшка надумала тряхнуть мошну папаши. Елизар Елизарыч Алтына не кинул на школу, но зато 1000 рублей золотом пожертвовала престарелая бабка Ефимия. С того и пошло. С миру по нитке и школу открыли в Белой Елане. Гаври сопел, сердился на непутевую жену, но сдался. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Был зимний день, нежданно к Дарьюшке явилась в гости Вероника Георгиевна, сама на себя не похожая. Случилась беда. Большевики совершили переворот в Петрограде и пришли к власти. Совдепия утвердилась по всей России, и, что самое страшное, Вероника оказалась за бортом, как и вся ее партия эсеров. Всю ночь они совещались в доме бабки Ефимии, где жила Дарьюшка после приезда в Белую Елань. Куча ужасов и страхов. По всей России совдепы хамов, которые де только и умеют, что разрушать и убивать себе неугодных. В уезде создана некая ЧК, и председателем УЧК назначен политсыльный большевик Таволжин. И бог мой, что творится! И тот схвачен, офицер и другой, и всех без суда и следствия пустили в расход. Идейный вождь минусинских эсеров Николай Михайлович, благословивший Дарьюшку вступить в партию эсеров, схвачен. Сама Вероника пока еще дышит, но кто знает, что будет с нею завтра. Мне даже сны такие снятся, что меня ведут ночью в бор за тюрьму, и там... Вероника боялась досказать, что с нею сделают в бору за тюрьмою там. Но Дарьюшка и так понимала, подавленная потрясающими известиями. Ты помнишь, милая, нашу клятву? Дарьюшка, конечно, помнила. И ты не отступишь от своей клятвы, домогалась Вероника. Я хочу верить, что тебя не испугает даже смерть, если настал час совершить святое дело и спасти Россию. Какие-то большевики, Боже, кто они такие? Пришли из ничто, из праха. У них теперь Ленин. А кто он? Явился из Германии. С чем же он пожаловал от кайзера? Ты представляешь, что будет с Россией, когда всех нас захватят немцы? Дарьюшка не знала, что сказать. Ночь легла беспросветной, низги впереди, тьма забвения. «Ты веришь мне, милая?»